Сердце Дженнифер на мгновение остановилось. Стало трудно дышать. Майкл смотрел на нее в ожидании ответа. «Ты имеешь в виду сенатора Уорнера?» — заставила себя произнести Дженнифер. «Да. Нам надо успокоить этого сукиного сына». От лица Дженнифер отхлынула кровь. «Почему?» «Он мешает нам работать. Из-за него мексиканское правительство закрыло заводы, принадлежащие нашим друзьям. Я хочу, чтобы этот ублюдок знал свое место. Он получит то, что заслуживает». Дженнифер лихорадочно раздумывала. «Если вы тронете сенатора Уорнера», — тщательно выбирая слова, произнесла она, — «вы уничтожите самих себя». «Я не позволю». «Послушай меня, Майкл. Вы избавитесь от него, но на его место придут десятки других, сотни. Каждая газета в стране будет настроена против вас. Расследование, которое проводит сейчас сенатская комиссия, ничто по сравнению с тем, что будет после того, как с сенатором Уорнером что-нибудь произойдет». «А иначе что-то произойдет с нами», — раздраженно воскликнул Майкл. Дженнифер изменила тон. «Майкл, подумай. Ты встречался раньше с подобными расследованиями. Как долго они длятся?» «Через 5 минут после того, как сенатор заканчивает расследование, он принимается за новое. А заводы, которые закрыли вчера, можно открыть завтра». «Я не согласен», — сказал Томас Коулфакс. «По моему мнению...» «Твое мнение никто не спрашивает», — сказал Майкл Моретти. Томас Коулфакс вздрогнул, как будто его ударили по щеке. Майкл не обратил на это внимания. Коулфакс обернулся за помощью к Антонио Гранелли. Старик спал. «Окей, оставим пока Уорнера в покое», — согласился Майкл. Дженнифер неожиданно обнаружила, что затаила дыхание. Она медленно выпустила воздух. «Что-нибудь еще, Майкл?» «Да». Майкл взял тяжелую золотую зажигалку и прикурил сигарету. «Нашего друга Марко Лоренцо обвиняют в вымогательстве и грабеже». Дженнифер читала об этом случае. Согласно газетам, Лоренцо был прирожденным преступником с длинным послужным списком арестов за насильственные преступления. «Ты хочешь, чтобы я добилась его оправдания?» «Нет, я хочу, чтобы он попал в тюрьму». Дженнифер удивленно посмотрела на него. Майкл положил зажигалку обратно на стол. «Мне сказали, что Ди Силва собирается переправить его в Сицилию. У Марка там много врагов. Если они вышлют его на остров, Марко не проживет больше 24 часов. Самое безопасное для него место — тюрьма, Синг-Синг. Через пару лет, когда шум уляжется, мы вытащим его оттуда. Ты сможешь провернуть это?» Дженнифер помедлила. «Если бы дело вел другой прокурор, а не Ди Силва, он не согласится на смягчение обвинения». «Может быть, нам попросить кого-нибудь другого заняться этим делом?» — быстро спросил Томас Коулфакс. Если бы мне нужен был кто-то другой...